Она сделала последнее усилие, вырвалась из его рук и залепила ему пощечину. Никто не обратил на них внимания. Музыка звучала оглушающе громко, пары были заняты самими собой. Павел легко перехватил ее руку и сжал кисть с такой силой, что у нее выступили слезы. Он сделал еще одно легкое, почти незаметное движение, нажав на болевую точку. И Настя опустилась на колени, не удержав равновесия. Теперь уже внимание к ним было привлечено. Танцующие расступились, в дверях показались головы вышибал, готовых по первому знаку кинуться наводить порядок. Павел подал ей руку и помог встать. Они дошли до своего столика, провожаемые удивленными взглядами, и молча уселись. Краем глаза Настя заметила Короткова. Она подняла руку, подзывая официантку. — Позови Германа, — бросила она, не глядя на девушку. Через несколько минут к ним подбежал услужливый метрдотель. Настя открыла сумочку и вынула из нее 3 купюры по 50 тысяч. — Пошлите кого-нибудь, пусть купит цветы. Розовые гвоздики для меня и желтый вон на тот столик, где мой поклонник сидит, и побыстрее. Герман схватил деньги и умчался. — Я вас не понимаю, — произнес Суляк. — Ну вот, наконец-то, — с облегчением подумала Настя, — наконец-то ты заговорил со мною первым, а не просто отвечаешь на мои назойливые вопросы. Наконец-то ты чего-то не понимаешь. Дело сдвинулось. Но, видит Бог, это стоило мне... И синяк теперь на руке будет. — Чего вы не понимаете? — устало спросила она, машинально поглаживая болезненно ноющее место на запястье. — Зачем вы покупаете цветы, которые вам не нравятся? — Затем, что я никогда не покупаю цветы, которые мне нравятся. Цветы, которые мне нравятся, мне дарят люди, которые хотят сделать мне что-нибудь приятное. — Это не ответ. Другого не будет. — Желтые гвоздики вам нравятся? — Нет. Я вообще гвоздики не люблю. Никакие. — Значит, они нравятся вашему Ромео. — Откуда я знаю, что ему нравится? Она равнодушно передернула плечами. — Тогда зачем? — Не знаю, — оборвала она Павла. — Ни зачем. — Я же не спрашиваю, зачем вы это сделали там, возле эстрады. — Сделали? Потому что захотели или посчитали нужным сделать. Вот и весь ответ. И я не считаю себя вправе требовать от вас отчета, почему это вы решили поступить так или иначе. Решили, значит, решили. Как решили, так поступили. Вы весьма демократичная особа, должен вам заметить. Увы, нет. Я анархистка, сторонница абсолютной свободы. Главным образом я имею в виду свободу принятия решений, поэтому не пристаю к вам с вопросами и не собираюсь отчитываться перед вами по поводу цветов. Если вы наелись, мы можем возвращаться в номер. — А как же цветы? Их что, не принесли? — Принесут в номер. Настя расплатилась по счету, и они снова поднялись на 3-й этаж. За 100-долларовую бумажку Елизавета Максимовна записала в журнал, что в полулюксе живут двое, и новые дежурные, сидящие на посту на 3-м этаже, ничего у Насти не спросила, только проводила ее недоброжелательным взглядом. — Вы будете спать в спальне, — сказала она Павлу, не терпящим возражений тоном. Он ничего не ответил, только молча кивнул. Настя быстро прошла в спальню, взяла свою одежду и скрылась в ванной, чтобы переодеться. Она со стервенением намыливала лицо, смывая слишком яркую косметику, потом встала под душ. После горячего душа она снова влезла в свои любимые джинсы, натянула майку и свитер и почувствовала себя гораздо лучше. Войдя в комнату, она сразу увидела огромный букет, валяющийся на журнальном столике. Павел сидел в кресле, и Настя ничуть не удивилась, что он снова сидит с закрытыми глазами, скрестив руки на груди и закинув ногу на ногу. Похоже, это была его любимая поза, и только так он чувствовал себя комфортно и удобно. — Давайте ложиться спать, — сказала она. — Вы, наверное, устали? — Нет, а я устала и хочу лечь. Сувляк поднялся и, не говоря ни слова, вышел в спальню. Настя пошла следом за ним, сняла постельное белье с одной из кроватей и, вернувшись в гостиную, постелила себя на диване. Погасив свет, она сняла обувь и свитер и нырнула под одеяло, оставшись в джинсах и майке. Мало ли как жизнь повернется. Вдруг придется вскакивать и нестись куда-нибудь, сломя голову. Она знала, что вряд ли сможет заснуть, когда совсем рядом, в нескольких метрах от нее, находится человек, источающий непонятную, но весьма ощутимую опасность. Но хотя бы просто полежать, спокойно полежать и подумать, она знала, что должна последовательно перебрать в памяти все, что произошло за сегодняшний день, шаг за шагом, слово за словом, чтобы составить хоть какое-нибудь представление о том, что такое Павел Сауляк.